Проводишь рукой, под пальцами не гладко, а все в пупырышках. Перси не больше подушечки для иголок. Соски крошечные, как прыщики. На животе красный отпечаток резинки от трусов. Пупок некрасивый, торчит наружу, как неспелая виноградина. Ниже волосы курчавятся. Можно таскать за вихры. Для чего там волосы? Дальше невидимые отверстия. Без зеркала не рассмотришь.